«Вы арестованы, Гервард Спенсер. Не с места. Или я должен буду стрелять». Хладнокровные приказания Пинкертона и угрожающие дуло револьвера заставили Спенсера покориться. Он пришел еще в больший ужас, когда Пинкертон обратился ко всем присутствующим со словами: «Простите, господа, если я помешал так нескромно вашему веселью, но я исполнил свой долг. Я Нат Пинкертон, сыщик из Нью-Йорка. И в этом человеке вы видите опасного афериста, брачного авантюриста и мошенника. Он украл у сына графа фон Морбурга его документы и воспользовался ими, чтобы втереться в ваш круг». Присутствующие не верили своим ушам. Спенсер же, бледный как мертвец, пробормотал: «Нат Пинкертон, до Берлина этот дьявол преследовал меня. До свидания, господа. Если кто из присутствующих пожелает отправиться со мной в полицию, то узнаете там некоторые интересные подробности». Зольбах и еще один господин решили воспользоваться приглашением. Поступок сыщика был до такой степени смел, что никто из присутствующих не сомневался в правдивости слов Пинкертона и даже не подумал взять под свою защиту преступника, которого они знали всего несколько дней. «Ну, идемте, Гервард Спенсер. Я, к сожалению, не могу вас сейчас же взять с собой в Америку, так как вам сначала еще придется здесь, в Германии, отвечать за задуманные вами и порученные выполнить вашему слуге Вильяму кражу имущества и убийство старого графа фон Морбурга. К счастью, ни то, ни другое не удалось вашему сообщнику». Как тяжкие удары молота упали эти слова на голову Спенсера. Молча, с поникшей головой, вышел он сыщиком из ресторана и был на извозчике доставлен в полицейское управление. Около самого дома полиции он сделал было попытку бежать, но железная рука Пинкертона осадила его на месте. «Видите ли, ваше почтенное письмо, которое вы мне написали в Нью-Йорке, не исполнилось, так как мы все-таки встретились еще раз. Вы даже при новом знакомстве отнеслись ко мне очень сочувственно, так как ведь вы доставили мне место камердинера у старого графа». Широко раскрытыми глазами смотрел преступник сыщику в лицо. «Это были вы?» – прошипел он. «Да. И так как вы меня, по вашему письму судя, считали фатом, то я нисколько не удивляюсь, что не узнали меня в наряде камердинера, питающего слабость к спиртным напиткам». Арестованный больше не говорил. Он понял, что на сей раз наскочил на мастера своего дела. Уже на следующий день Спенсер сознался во всем. Он сначала упрямился и хотел от всего отпереться, как вдруг открылась дверь, и в комнату судебного следователя вошел Пинкертон в сопровождении настоящего графа Гайна фон Морбурга. Преступник вздрогнул, когда увидел его. Узнал он его сейчас же. Барлок, которого привели скованным, также немедленно признал графа. Спенсер бросил на сыщика взгляд, полный безграничной злобы, которая примешивала все же чувство удивления и преклонения. «Как же вы это могли узнать?» — спросил он, наконец, с трудом. Сыщик спокойно опустил руку в карман, вытащил оттуда бумажку и показал ее преступнику. Это было меню гостиницы «Россия» в Филадельфии. «Вы оставили это в центральной гостинице в Нью-Йорке!» Спенсер испустил проклятие. «Ну, в следующий раз я буду осторожнее!» Пинкертон добродушно улыбнулся. «В следующий раз!» — сказал он. «Но я боюсь, что вам, мистер Спенсер, придется очень долго ждать этого следующего раза!» Из признания обоих преступников было видно, что факты имели место именно в той обстановке и в том порядке, как то рисовала проницательность Пинкертона. Со своим сотоварищем Барлоком Спенсер познакомился в Чикаго. Наобещав ему золотые горы, он сделал из него своего лакея и соучастника преступлений. Барлок был, в свою очередь, тяжким преступником и уже давно разыскивался правительствами Соединенных Штатов и Англии. Во время своих совместных скитаний они прибыли в Филадельфию и остановились в гостинице «Россия». Откровенность официанта, который питал доверие к лорду, каковым себя выдавал Спенсер, подала им мысль воспользоваться неожиданным открытием. Пока мнимый лорд разговаривал с официантом, Барлок отправился наверх, в его комнату, открыл отмычкой сундук и похитил бумаги. При этом он увидел деньги и, конечно, захватил их с собою, не упомянув ни слова об них Спенсеру, который сейчас только об этом узнал. Спенсер думал быть в полной безопасности от преследования. Он знал, что сын старого графа никогда не обратится к своему отцу, даже если б находился в крайне бедственном положении, а поэтому с полным спокойствием взялся за это дело. Он прибыл в Берлин, отыскал графа Бода фон Морбург и бросился к его ногам с мольбою о прощении. Старик охотно простил его, помирился с ним, и он стал играть роль хозяина в графском доме. Его план заключался в следующем: присвоить себе все наличное состояние старика посредством кражи, порученной выполнить лакею, и потом удрать со своей добычей. Его преступный замысел удался бы ему вполне, если б тому не помешал Пинкертон, и почтенный старик пал бы жертвой от руки Барлока. Из своих брачных афер Спенсер признал только очень немногие. Авантюру с мисс Кроудер он не мог не признать своей, так как в письме, посланном им перед отъездом из Нью-Йорка Пинкертону, он сам сознался в знакомстве с мисс Кроудер. Спенсер и его сотоварищи были присуждены в Берлине за попытку ограбить и убить старика к 8 годам тюремного заключения. Кроме того, им улыбалась перспектива, после отбытия срока наказания, быть выданными Америке, где им за все их многочисленные преступления предстояла кара по крайней мере в 10 лет каторги. Нат Пинкертон был поэтому совершенно прав, когда сказал Спенсеру, что ему долго придется ждать случая быть при следующем преступлении умнее и осторожнее. Граф Гайна фон Морбург помирился со своим седым отцом и сделался впоследствии наследником несметного графского имущества. Нат Пинкертон отправился на родину, но нашел еще случай во время своего проезда через Гамбург раскрыть в Германии еще одно загадочное преступление.